Если подумать о том, что каждый янычарский воин был членом ордена Бекташи, то станет ясно, какое влияние оказал на историю Стамбула орден, секреты которого всегда строго охранялись. В 1826 году, после расстрела по приказу султана Махмуда II взбунтовавшихся армейских казарм, которые противились новой военной методике Запада, были закрыты дервишские обители, очаг духовного единства янычар, а отцов ордена выслали из города. Через 20 лет после первого ухода в подполье бекташи вернулись в Стамбул, но на сей раз как орден Накшибенди. В течение 80 лет, вплоть до того момента, когда Ататюрк после провозглашения республики запретил деятельность всех орденов, бекташи представляли себя внешнему миру как Накшибенди, но между собой они жили как бекташи, еще глубже спрятавшие свои тайны. Перед Галипом лежала книга о путешествиях в Англию. Гравюра на раскрытой странице, изображавшая религиозный обряд бекташи, была в значительной мере плодом творческой фантазии художника. Но Галип насчитал 12 нарисованных на ней колонн. Третий приход бекташи, продолжал Салим, состоялся через 50 лет после провозглашения республики. И на этот раз не в виде ордена Накшибенди, а в виде марксизма-ленинизма. Помолчал он, взволнованно стал показывать журналы, брошюры, книги, собранные вырезки, фотографии, гравюры, свидетельствующие о том, насколько совпадало происходившее в ордене и в политической организации. Обряд приема новых членов, физические испытания, которым подвергались молодые кандидаты перед приемом, преклонение перед павшими за идею, сами способы выражения этого преклонения, священный смысл, придаваемый слову «путь», значение единства и единения духа. Неважно, какими словами оно выражается. Родение, узнавание друг друга единомышленниками по усам, бородам, даже по взглядам, сазы, звучащие во время обрядов, ритм и рифмы читаемых стихов и так далее и тому подобное. Даже если все это случайное совпадение, сказал Саим, и просто жестокая шутка, которую сыграл со мной Всевышний при помощи статей, главное, и надо быть совершенно слепым, чтобы не заметить этого налицо. В журналах политической организации с очевидностью, не оставляющей никакого сомнения, неизменно повторяется игра слов и букв, которые бекташи заимствовали у хурухитов. И в глубокой тишине, когда слышны были свистки сторожей из далеких кварталов, Саим стал медленно, как молитву, читать фразы, в которых он открыл игру слов, указывая на скрытый смысл прочитанного. Спустя довольно долгое время, когда Галип погрузился в какое-то полусонное состояние, вспоминал о счастливых днях с Рюей, Саим перешел, как он выразился, к сути и самой поразительной стороне темы. Нет, вступающие в политическую организацию молодые люди не знали, что это организация бекташ. Нет, подавляющее большинство членов организации, может быть, за исключением 3-5 человек, не имели понятия о том, что между средним звеном партийного руководства и некоторыми шейхами бекташи в Албании существует тайное соглашение. Нет, этим увлеченным, самоотверженным молодым людям, которым, вступив в организацию, приходилось в корне менять привычки, да и сам образ жизни, даже в голову не могло прийти, что снятые на фотографиях торжества, демонстрации, обряды, общие обеды, некоторые отцы ордена бекташи, находящиеся в Албании, считали продолжением деятельности ордена. Я наивно думал, рассказывал Саим, что это чудовищная тайная ловушка, что молодые люди были обмануты самым мерзким способом.